Глава 11. Деревья все плотнее обступали Барбера, образуя густую рощу. Крупные медлительные капли падали с их ветвей, и идти по лесу было не так уж приятно. Взглянув вверх, Барбер увидел просветы синего неба среди облаков, а вскоре, как только он достиг противоположного конца леса, сквозь тучи пробилось солнце. Оно светило так ярко и радостно, будто сама природа приветствовала решение Барбера вернуться на прежний путь. Склон пошел вниз и через луг привел его к реке, из которой брал воду Фосет. Вода в реке прибыла не сильно, и поток был не намного шире, чем раньше. Барбер увидел небольшую заводь и решил передохнуть на берегу в тени высокого тополя. Прохладная прозрачная вода словно приглашала пройтись по песчаному дну, расцвеченному опавшими листьями. Ничто не тревожило зеркальную поверхность заводи, только пара стрекоз баражировала над ней, охотясь за какой-то только им заметной мошкарой. Барбер стоял, опираясь одной рукой на ствол тополя. Наблюдая за стрекозами, он понял, что и сам хочет есть. Когда стрекозы полетели в противоположных направлениях, зрачки Барбера вдруг разъехались в сторону. Каждый глаз следил за своим насекомым, а голод стал просто зверским. Черт, он дошел до готовности сожрать стрекоз. Неспровержения, которыми грозила Титания, определенно коснулись не только его тела, но и разума. Не мешало бы немного охладиться. «Возможно, вода приведет в порядок мои мысли», — решил Барбер. Он посмотрел на строй прибрежных тополей и, хотя вокруг никого не было, разделся с неловкой поспешностью. Корни одного из тополей торчали из-под земли, образуя бугорок на краю заводи. Барбер поднялся на него, на мгновение согнулся, приняв нужное положение, глубоко вздохнул и нырнул. Ни единого всплеска. О том, что он уже под водой, он понял, когда открыл глаза. Тут же вспыхнула мысль, что это самое странное купание и самая странная вода, в какой он когда-либо плавал. Совершенно не было ощущения влаги. Под ним простиралось пятнистое желто-коричневое дно, различимое гораздо лучше, чем сверху. Он, можно сказать, почти парил в гидросфере, как в одном из тех фрейдовских снов о полетах без крыльев. Он сделал сильный грибок, желая отплыть подальше от берега. Стремительность движения ошеломила его. Он пролетел вперед с такой пугающей скоростью, что, остановившись на какое-то время, удивленно завис в водной толще. Затем он понял, что находится под водой уже слишком долго и должен испытывать недостаток воздуха, однако его легкие ни в малейшей степени не протестовали. В данный момент он ощущал себя как никогда прекрасно. Барбер опробовал еще один мощный грибок, и дно помчалось навстречу, как будто он выпал из окна небоскреба. Не сумев словировать, он ударился об него и, покатившись кубарем, поднял тучи мелкого песка, вообще перестав что-либо видеть. Пока песок вихрился вокруг, медленно опускаясь на дно, Барбер поднялся и ощупал себя. Казалось, все кости целы. Встав на цыпочки, он слегка оттолкнулся и обнаружил, что у него начинает получаться. Он парил в этом странном полете без крыльев, и как будто сама среда держала его. Со стороны, может, это выглядело не слишком изящно, однако получалось легко. Серебристый смех долетел откуда-то сверху, справа и сзади. Барбер повернулся на голос. «Кайя!» — воскликнул он. Тоненькая рыжеволосая девушка легко плыла в 20 футах от него. Она сделала легкое движение и заскользила навстречу. «Прости, старичок!» — проворковала она, очутившись рядом. «Меня зовут Кола, или Арвикола, если хочешь быть официальным, но я думаю, что ты не из таких. Уж слишком потешно плаваешь». Даже говорила она так же, как Кая, но Барбера задела ее язвительное замечание. Меньше всего он хотел казаться смешным. «А что, разве я не так плаваю? Для лягушки твоего возраста. О, так же изящно, как тонущий жук». Барбер нахмурил брови. Кая всегда смеялась точно так же, иронично, как будто в жизни нет ничего, что стоит воспринимать всерьез. «Ты сказала, лягушка?» «Да, лягушонок», — она снова рассмеялась. Барбер осмотрел себя. «Еще никогда не доводилось слышать о лягушке с волосами на груди», — рассудительно заметил он. «Улет!» — насмешливо вставила она бульварное словечко, но ее тон снова стал благовоспитанным. «Вы, лягушата, не очень умные, правда? Впрочем, неудивительно для тех, кто вылупляется из икры». Барбер оставался добродушным. «Ну ладно, если я лягушка, тогда ты тритон». Ее большие зеленые глаза округлились. «Я бы попросила тебя быть повежливее. Все-таки мы, водяные полевки, принадлежим к существам более высокого порядка. Еще скажи, что ты этого не знаешь». «Знаю. И я предполагаю, что в прошлой жизни ты была баронессой. Разве это необычно для водяной крысы?» Ее глаза еще больше округлились, демонстрируя возмущение. «Слушай, — сказала она, — я не понимаю, зачем я должна оставаться здесь и выслушивать оскорбления. Плыви куда хочешь, но если ты еще раз назовешь меня водяной крысой...» «Прости, — с сожалением ответил Барбер, — я не хотел оскорблять тебя. Я просто продолжил твою шутку о лягушках и... полевках». «Шутка?» Она засмеялась громко, приблизилась к нему, старательно изучая своими зелеными глазами. «Бедный лягушонок! Я, кажется, понимаю, ты новичок и еще не знаешь законов водоемов. Плыви за мной!»